Просто надоело, Евгений Иванович. Сил нет, поверь. Всю жизнь я старался, работал как ишак. И что в итоге? Хана отечественному автопрому. Сейчас там иностранные менеджеры. Раньше были наши. Но всем им на завод плевать. Был у нас такой генеральный директор, вспомнил старый мастер, Каданников. Помню, как к нему рабочие ходили. Ты когда, черт, нам зарплату платить думаешь? Каданников подводит их к окну кабинета. А там площадь-склад, забитый жигулями. Видели? Склад забит, торговли нет, откуда деньги? Приходят работяги через полгода с тем же вопросом. Подводит он их опять к окну. Площадь пуста. Видели? Машин нет ни хрена, откуда я вам денег возьму? А новым отечественная марка автомобиля вообще не нужна. Так что я, Евгений Иванович, лучше уж для души поработаю. Думаю, и здесь пользы принесу немало. В общем, будут сложные случаи, зови, что-то вспомню, помогу. А так извиняй. И ушел делать бумагу.